Глава 25. «И что это?» — спросила я. «Не видишь, что именно?» — изогнул он бровь. «Что? Я понимаю. Хотелось бы понять, зачем тебе это? Это ты снял?» «Я? Зачем, Зайцев? Ты что, извращенец?» Он лишь усмехнулся на мое высказывание. «А это, Соня, то, что видят все твои друзья и родные, и даже строгий папочка». В первую очередь, папочка. Старалась не показывать своей реакции, но внутри все рухнуло. Если папа это увидит, я даже не представляю, что тогда будет. Я там с Камилем и веду себя на этом видео слишком раскованно. Я ведь не думала, что нас могли заснять. Мне бы не хотелось знать, что это видели мои родители. «Знаешь, ты мне так нравилась, малышка». Продолжил говорить Зайцев, а мне хотелось вцепиться ногтями ему в морду и расцарапать ее до крови. Но ты оказалась самой обычной шалавой, которая готова трахаться с тренером даже в раздевалке. Он что, тебя не мог отвезти хотя бы в мотель? От его слов стало ужасно обидно. Я не шалава, я люблю Камиля, у нас отношения, я сплю только с ним. Какое право имеет меня так оскорблять Денис? Я не ошиблась насчет него, чувствую нутром, что не нужно с ним связываться. Он в самом начале показал свое странное и неадекватное поведение в кафе. Он собственник и маниакальный ревнивец, но доказывать ему что-то совершенно бесполезно. Я поняла это по злому взгляду. Зайцев больше не будет пытаться меня вернуть. Он меня просто растопчет в отместку. Я был прав насчет тебя. Ты просто тренерская подстилка. Он меня провоцировал и старался укусить побольнее. Я не доставлю ему такого удовольствия. Гордо вскинула голову и смело посмотрела в его холодные глаза. Да ты сам мечтал об этом. Но раз я не досталась тебе, то превратилась в подстилку. Прекрасно знаешь, что это не так. Ты все сказал. Тебе разве все равно, что я это видео размещу в сети? Это глупый вопрос. Ты понимаешь сам, что не все равно. Но ты, очевидно, попросишь за свое молчание какую-то мерзость, а я ее выполнять не стану. Но почему сразу мерзость? Он подходил все ближе и ближе, и мне больше некуда было отступать, врезалась спиной в шкафы. Приходилось терпеть его близость, потому что мои руки все равно с ним не справлялись. Никаких мерзостей, только приятности. Сказал он мне на ухо и поцеловал шею. Меня передернуло. Захлестнуло чувство омерзения от корней волос на голове до мизинцев на ногах. Я предприняла новую попытку освободиться от плена чужого для меня тела. Он не нравится мне и прекрасно об этом знает. Он что, действительно ненормальный? Его возбуждает мое сопротивление? «Денис!» — позвала я его, надеясь достучаться до мозгов. «Прекращай!» «Да я прекращу. Только кончу с тобой так же, как он, и прекращу. И видео никому не стану передавать». «Что?» Невольно переспросила я и почувствовала, что меня сейчас просто вывернет на него. «Секс хочу, Соня, с тобой». Захлопала глазами. «Он что, серьезно? Не может быть!» «Денис, ты... Что ты просишь?» «А что?» Я тебя берег, не трогал, боялся подойти. Ты такая вся ангел была невинная. Сразу понятно, папа строгий. Я думала, что ты еще долго никого не подпустишь к себе. Но едва появился Валиев, ты радостно легла под него кончать. Но раз ты такая оказалась доступная, то и мне приятное сделаешь. Чего тебе терять уже? Проглотила очередной обидный ком. Неужели я так уязвила его самолюбие тем, что выбрала не его, и теперь Денис готов меня так незаслуженно унижать? Ты ненормальный, что ли? Камиля я люблю, у нас отношения. А с тобой я не буду спать, хоть всему миру покажи это видео. Правда? Ну ладно. Кивнул он, и мне стало страшно, что он в самом деле разошлет его всем, выставив меня шлюхой номер один. Но ты бы подумала еще. Папа твоего тренера просто убьет. Зайцев наконец убрал от меня свои клешни, выбраться из которых самой у меня не имелось ни единого шанса. Знаю, что папа убьет Камиля. Отца ни в коем случае нельзя в это впутать. А что делать? Не знаю. По крайней мере, стоит отсюда уйти для начала. Дома уже подумать об этом всем. Денис не стал меня опять удерживать и позволил выйти из раздевалки, чтобы затем покинуть стены комплекса. Дома почти до самой ночи просидела на подоконнике, глядя на город в огнях. Надо поговорить с Камилем. Одной мне не решить эту проблему. Это ведь касается и его тоже. Только он говорил, что будет занят, и я не решилась его беспокоить и звонить. Но написала ему СМС. Нам нужно поговорить, это важно. Камиль перезвонил через 20 минут. «Да», — приняла я вызов. «Алло, Сонь, что случилось?» — спросил он сразу же. «Да тут такая ситуация произошла с Зайцевым», — сказала и закусила губу. «Как продолжить? Что сказать? Камиль, Зайцев хочет меня трахнуть?» «Что, Зайцев?» Голос Камиля стал жестким, едва речь зашла о Денисе. «Не получается по телефону все это рассказать», — сдавленным голосом ответила я. «Я сейчас приеду». Поставил он меня перед фактом и завершил звонок. «Хоть и поздно уже для гостей, но сейчас мне это не важно. Мне необходимо поговорить с ним, знать, что он мне поможет и не даст на растерзание этому подонку». И Камиль будто чувствует, что разговор серьезный, бросил все и поехал ко мне. Он приехал быстро. Я впустила тренера в квартиру и уже в коридоре прижалась к нему, чтобы просто почувствовать его тепло, его защиту, что я больше не одна. «Ну-ка, пошли!» Камиль потянул меня за руку к дивану, усадил и сел рядом. «Рассказывай немедленно, что он тебе сделал? На тебе лица нет!» Серые глаза смотрели в упор. «Камиль еще не знает, что натворил Денис, и уже зол на него. Что же будет, когда расскажу?» «Денис, он...» Опять замялась я. «Тяжело говорить такие вещи. Помнишь, мы с тобой в раздевалке сексом занимались?» «Ну, помню. Дальше», — поторопил меня тренер. «Причем здесь Зайцев?» «Он снял нас на видео, а теперь шантажирует меня тем, что всем покажет видео. Вот сука!» — вскочил на ноги Камиль. «Паскуда еще!» Я боязливо замолчала. «Я переживаю, когда он так зол и ругается». «И что он хочет получить взамен?» Остановился Валиев и посмотрел на меня. Этого вопроса я боялась. Говорил гадости Денис, но стыдно почему-то мне, будто бы я виновата в чем-то. И, судя по выражению серых глаз, Камиль сам догадывается, чего от меня захотел Зайцев. «Говори, Соня!» Строго сказал он и взял мой подбородок в свои пальцы. «Нечего покрывать этого ублюдка. Чего он требовал?» «Меня», — ответила я тихо. «Блядь!» Процедил сквозь зубы он и отпустил мой подбородок. Камиль снова нервно заходил по комнате. Провел рукой по лицу, чтобы заставить себя успокоиться. Но это ему не очень помогло. «Что ты ответила?» «Отказалась, конечно. Как я могу? Ты что? Для меня это слишком...» Но Денис дал мне время подумать, считая, что я еще соглашусь, потому что он теперь покажет всем это видео, моим родителям. Он сел рядом и взял меня за руки. «Умница, Соня! Нельзя потакать шантажистам! Падла такая, а!» Снова боязливо глянула на него, а он прижал меня к себе, вдыхая запах волос. «Не бойся, я придумаю, как его наказать. Главное, не оставайся с ним наедине и говори смело, что он может делать с этим видео все, что хочет. Обычно шантажисты тогда теряют интерес». «Он его опубликует», — шмыгнула я носом. «Это так мерзко. Да и черт с ним. Если он идиот, то что мы можем с этим поделать?» «Да, насчет родителей особенно мерзко, но они тебя поймут. Они ведь тоже любят и были молодыми. А нам с тобой стесняться нечего. Это страсть, жизнь, и тело у тебя потрясающе красивое. Да и пусть увидит, больше не посмотрит нигде такой красоты. А Зайцев пусть себе локти сгрызет все, что ты ему никак не досталась. Ни по-хорошему, ни по-плохому». Обняла его в ответ крепче. Когда ты не один, пережить все легче. Поддержка Камиля мне сейчас просто необходима. Стало заметно легче. Зря я боялась с ним поделиться. Ни в чем он винить меня не стал, что я все спровоцировала сама. Я его заставлю за это ответить. Обещаю тебе. Рядом с Камилем я расслабилась и думать забыла про Дениса. Однако он сам напомнил о себе гораздо раньше, чем я могла бы ожидать. «Ну, одевайся. Жду тебя в машине». Камиль поцеловал меня в макушку, еще раз провел руками по моему телу в одном белье после душа, вызывая, как всегда, ответную реакцию и дрожь. С огромным трудом он отпустил меня и вышел. С момента, как нас засняли здесь в минуты страсти, желание заниматься сексом где-то еще, кроме как в квартире, у нас обоих резко отпало. Потерпим уже до дома. Натянула носки и джинсы и, оставаясь все еще в одном полупрозрачном бюстгальтере сверху, ответила на СМС Замареновой. Меня настолько увлек ее рассказ о предложении руки и сердца от ее бойфренда, что я даже забыла на время, что меня ждут. Дверь раздевалки со скрипом открылась, и я виновато обернулась, уже готова извиняться перед Камилем, который заждался меня и даже вернулся обратно. Увидев того, кто вошел, я вдруг растерялась. Зайцев стоял и смотрел на меня полуголую. Схватила со скамьи свою футболку и прикрылась ею и злобно уставилась на Дениса. «Зайцев, ты уже вообще охренел! Выйди отсюда немедленно!» «Не стоит закрываться!» Денис шагнул ко мне и нагло отнял футболку, бессовестно разглядывая кружева, которые грудь больше открывали, чем закрывали. «Но это не для него. Мне очень нравится, что ты так хорошо подготовилась к нашему разговору. Он издевается? Я не могла знать, что он придет и разделась не для него, и он прекрасно это осознает». «Денис, выйди!» Закрылась от него руками. «Не о чем нам говорить. Я тебе все сказала». «Не согласна?» Громко поставил он руку на металлический шкаф, на который снова практически загнал меня. Я начинала нервничать от этого взгляда, будто если повторю сейчас свой отказ, он меня просто ударит или сделает что-то плохое. И на помощь не позвать. Камиль в машине, охрана далеко слишком, на выходе из комплекса. Мне придется разбираться с этим самой. «Нет, Денис, я не буду с тобой спать. Покажи это видео хоть королеве Елизавете. Переживу». «Такая правильная шлюха!» Взял он меня за лицо, и я испугалась еще больше. «Спит только с тренером и ломается спать другими? Цену себе набиваешь?» «Да ты болен, Денис!» Попыталась я вырваться из захвата. «Ты меня силой собрался брать, что ли? Ты пугаешь меня!» «Почему силой? Ты просто сама не знаешь, от чего отказываешься». Руки Зайцева легли на мои плечи и опустили обе лямки бюстгальтера вниз. Я пыталась от него отбиться, но он словно сошел с ума, все напирал и напирал. Его губы и пальцы, касание полной похоти на моем теле вызывали протесты и омерзение, но он не слышал меня. Все, что я могла делать, пытаться его исцарапать и громко орать, потому что выдержать это и принять я просто не могла. В какой-то момент я изловчилась и достала до его лица, на котором остались глубокие красные полосы от моих ногтей. Он разозлился, рыкнул и оторвал меня от шкафов, чтобы потом как следует приложить меня о них спиной и головой. От боли перед глазами побежал хоровод звезд. «А-а-а!» – простонала я и перестала сопротивляться. «Я не хочу, чтобы меня еще и били. Мама! Мамочка!» Камиль. В салоне тихо играла музыка. Прошло уже 4 песни, а Сони все нет. Ну что за капушка такая? Опять, наверное, в телефон свой залипла. Есть охота жутко. Кажется, придется мне вернуться и поторопить свою мадам. Вздохнул, выключил зажигание, вместе с которым замолчала и музыка, и вышел из салона. Захлопнул дверь машины и направился к входу в комплекс. Ну и получишь ты, София, дома по первое число. Держать голодным мужчину так долго в обоих смыслах голодным. Что там так долго можно было делать в комплексе? Надеялся, что встречу ее хотя бы по пути, но так и дошел один до женской раздевалки. Еще до того, как открыть дверь, я услышал за ней какую-то нездоровую возню и женские всхлипы. В голове тут же промелькнула мысль, что не дай бог это мою Соню так мучают, я просто убью. Рванул дверь на себя, и глаза навсегда в памяти запечатлели, как он долбанул ее об эти шкафы так, что девочка застонала и принялась плакать еще сильнее. Не помня себя, схватил мудака и отшвырнул в сторону. «Вышел отсюда, пока я тебя не прибил!» Сказал я, сжимая кулаки и еле сдерживая себя при виде слез моей малышки, с которой ублюдок уже стащил лифчик. «Это моя грудь, моя девочка! Лучше уходи, придурок, если хочешь жить!» «Ты! Опять ты! Ты всегда все портишь!» Вскочил на ноги Зайцев и сделал движение в мою сторону. Удар в челюсть, еще один и еще. Я бы не остановился, если бы на четвертом ударе Зайцев не улетел головой в шкаф и не рухнул бы без сознания. «Так, стоп!» «Стоп, Камиль!» Перевел взгляд на нее. Соня сползла по металлу на пол, зажалась ком, закрывая свою грудь и завыла. Мне захотелось бить еще. Неистово, яростно, пока от него не останется лишь фарш. Но под его головой уже расползалась алая лужа, которая трезвила лучше, чем что-либо еще. «Блядь!» Я переборщил и неосторожно отправил его на угол шкафа. Не хватало, чтобы он реально тут сдох еще. Опустил взгляд на свои руки, все в крови. Подошел к девчонке и поднял ее на ноги одним движением. Она закричала и попыталась меня пнуть в полнейшем шоке из-за пелены слез, даже не признав меня. «Тише, милая!» Прижал дрожащее девичье тело к себе, бережно надевая обратно лямки бюстгальтера. «Это я, Камиль!» В ответ она опять горько и очень тихо завыла, а потом вдруг замолчала. Карие глаза широко распахнулись и смотрели позади меня. «Камиль! Камиль! У него кровь! Ты его убил!»